Он неслышно подкрался к человеку-псу и постучал ему согнуто пальцем в спину. — Вас можно, любезный, на минуточку? Тот так подпрыгнул. — А, вам чего? — Да так. — Ничего особенного, — сказал Агапалыч и рывком полез замаскированному за шиворот. — Где медаль? Куда девал медаль? — Караул! — На помощь! — прошептал стиснутый воротником пес. А лица завизжало, будто у нее отнимали хвост. Каким-то чудодейственным образом перешло в вой сирены и скрип тормозов. Вот чьи-то теплые руки оторвали Агапалыча от пса и стали усаживать в чудную машину с дверью в хвосте и трифовым крестом на боку. — Не мешайте! — пробовал было отвергнуть теплое обращение Агапалыч. — Мне нужна медаль! Слышите, медаль! — Будет и медаль, все будет, — сказал пахнувший почему-то аптекой человек. — У нас там полный комплект, — приказал другому, пахнувшему бензином. — На улице Веснина. — На какую такую Веснина? — строго спросил Агапалыч. — Там монетный двор, — сказал аптечный солидно. — Ну и прекрасно, — сказал Сипун. — А пса и лису под арест? — Слушаю, — сказал аптечный. — Давно бы так, — покровительственно сказал Сипун. — Поехали, товарищи, не задерживайтесь, поехали. Глава 26. Вятичи. Янтарные пески встретили Романа отличной погоды. По проспекту Айвазовского бежала публика с прозрачными кульками, набитыми вперемешку резиновыми шапочками, игральными картами, гребенками и мелкой зеленой грушей. Публика посолиднее сворачивала в блинную. Пластуны торопились к пляжу натощак, день обещал быть жарким, и калории солнца мыслились им полезнее. Каморка штаба дружины располагалась на другом конце проспекта, в белоснежном станционном здании, откуда навстречу Роману шагали разведчики из селения Круче, тащившие чемоданы курортников к своим орлиным гнездам. Чубастый командир дружины сидел в одиночестве, изучая в зеркальце ссадину на подбородке. Роман представился. Чубастый был очень польщен и то и дело повторял слово «пресса», произнося его через «э», но с одним «с». «Обращаю внимание прессы на плохую сознательность отдыхающих», — говорил он, поглаживая синие якоря. «Их как следует надо прижучить каленым пером. 2 часа, понимаешь, гладиаторы им козлиную морду показывали и стихи босиком читали, и ничего, ноль внимания. Мы-то как напали на след, сразу же и словили, а начальник Демьян Парфенович их отпустил. Да разве на то милиции, чтобы отпускать? И ты такая буза поднялась. Сом невозможно стало работать. Нянчиться, понимаешь, нам второй мотоцикл не дают, а Максимке-гладиатору мотороллер «Вятка» обещали, если утихнет. Между нами сам Астожьев обещал, то ж я прошу прессу вмешаться. — Вмешаемся, — сказал Роман, прощаясь. — Про дружинников моих написать не забудьте. Ни в коем случае и вас не забуду. — Я-то что, — заскромничал Чубастый, — главный рядовой состав отметить, простых исполнителей? — добавил он, и в голос его угадывалась надежда. Бурчалкин, понимающе кивнул головой, и отправился в милицию. Там разговор проистекал уже в других тонах. — Напрасно вы это дело ворошите, — сказал Демьян Парфенович, глядя на корреспондента сквозь лигированные очки. — И мы без того голову вскружили. — А напишите, так и сладу с ними не будет. — Никакого сладу. — Вы их, кажется, сразу отпустили? — осторожно поинтересовался Роман. — А чего их держать? Они, ребят, смирные, понятливы. Были, по крайней мере. — Смирные, говорите? — переспросил Роман. — А вы не слышали насчет Тул или там Вятки? — Эхо-хо, — сказал Демьян Парфенович. — Считай, что не слышал. — Я вас понял, — сказал Роман и, поблагодарив еще раз, заторопился в горсовет. Председатель исполкома Астожьев встретил корреспондента восторженно. Он так обрадовался, что не знал, на какой стул его посадить, и беседовать пришлось стоя. — Вовремя, очень кстати, — проговорил он, тиская Романа за плечи, — и ждет вас, дорогой товарищ, сюрприз. Сегодня у нас закладка памятника отдыхающему труженику. И где вы думаете? На месте недавнего безобразия. В полукруге Приморского парка. А кто будет закладывать? Бурчалкин затруднился. «Ну-ну», — подзадорил Остожьев, — «думаете, я?» «Не, наши бывшие гладиаторы лично своими руками. Каково?» «Мы, конечно, провели работу, и люди осознали. Вечером, значит, закладывают, а днем они в агитпоходе по городу. А как же, мы на критику реагируем».